Лев Яковлев. Снежный сон. Снежный ком на снежный ком. Я построю снежный дом. В доме снежная кровать. На кровать я лягу спать. Мне приснится снежный сон, как ушастый снежный слон идет по лесу снежному, жует морковку свежую.